Глава 6. Капитан. Если тем, кто деятельного участия в восстании не принимал, предложили остаться в лагере почти на тех же самых условиях, то вот участникам освобождения предлагали войти в ряды союзного контингента. Но обманываться не имело смысла. Как наши тюремщики до этого, освободители формировали собственную муровскую группировку. Поэтому, когда меня, вождя и медведя вызвали для беседы с новой администрацией, то мы уже приблизительно представляли себе, что нам предложат. Путь был знаком и привычен. Здание контрольно-пропускного пункта, которое не так давно мы брали с боем, было снова под охраной. Однако на сей раз на посту я увидел не сытые рожи пиковых, а знакомых. Шериф и Бублик оскалились, увидав нашу вооруженную до зубов троицу. «Сношать мой безволосый череп!» — с восторгом рявкнул шериф. «И куда это со сранья такие красивые мужчины пошкандыбали?» «Здравствуй, шериф!» – пожал я протянутую лапу. «Совсем себя не бережешь. Горишь на работе». «Есть такое, да!» – охотно поддержал разговор он. «Так куда?» «Туда!» – показал я направление. «Вызвали в штаб для интервью. Следуем для интервьюирования». «Будут на службу вербовать!» – с полуприкрытыми глазами с сознанием дела изрек шериф. «Соглашайтесь! Все наши уже почти записались в ихние партизаны». «Послушаем, что предложат». Пожал я плечами. «Если условия устроят, непременно». Шериф осклабился, хотя в глазах проскользнуло недоверие. Я понял, он прекрасно понимал. Все те, кто не станут мурами, рано или поздно могут выступить против него в качестве врагов. Над зданием штаба полоскал триколор. О недавних боевых действиях уже почти ничего не напоминало. Дороги чистые, вытоптанные клумбы и газоны облагорожены и засажены вновь. Даже исклеванные пулями и снарядами стены были уже отреставрированы, разве что их еще не успели покрасить. Все вокруг напоминало типичный военный городок где-нибудь на периферии, каких я повидал немало. Когда мы подошли к штабу, то еще раз поимели сомнительное удовольствие от общения с охраной, но уже состоящей полностью из внешников, больше напоминавших космических десантников из-за своей экипировки. Их снаряга имела массу похожих черт со знакомым мне «Ратником-3», однако вместе с тем представляла собой что-то куда более продвинутое. Хотя в целом я имел представление о большинстве того, чем были обвешаны морпехи. Тут нашу троицу уже разоружили, прежде чем завести внутрь. Несмотря на все внешнее спокойствие, нам не доверяли, что, впрочем, закономерно. Против предыдущих «спасителей» часть заключенных подняла бунт, и, как ни крути, начался он с нашей троицы. Пожалуй, если бы я сам оказался на месте этих внешников, то как минимум пристально присмотрелся бы к ним, а как максимум ликвидировал бы без лишних кривляний. Так что да, разоружаться и входить в здание, которое не так давно мы штурмовали, было совсем некомфортно. Мало того, что мы почувствовали себя словно голыми, так нас еще и через рамку металлодетектора провели. За каждым шагом следили камеры. По организации видно, подошли к безопасности серьезно, но сразу понятно, что в Улье не так давно. Или не успели, или не знали, что проверка ментатом действует во сто крат лучше, чем все эти технические приблуды. Судя по всему, кабинет предыдущего главного сражения не пережил, потому что нашу троицу отвели в аналог актового зала. Вероятно, эта приспособа стояла тут и до захвата, а может, успели новые хозяева так оборудовать. Часть того здания, что мы называли штабом, была приспособлена под нужды внешников. Нас троих усадили перед непрозрачным бронированным стеклом. Как и договорились заранее, мы хранили молчание, чтобы о наших планах никто не мог узнать до того, как мы их сообщим. Возможно, эта предосторожность была излишней. Возможно. Наконец, в комнату к нам вошел мужичок. «Привет, я Дуримар. Орк», — серьезно представился я, поочередно указав на своих спутников. «Это медведь, а это вождь». «Необычные имена», — равнодушно ответил он и сообщил. «Меня прислали провести осмотр перед интервью для определения вашего общего состояния здоровья и статуса даров. Это бесплатно и не больно. Вы согласны на осмотр?» «Только если ты определишь и активируешь дары у медведя и вождя». «Само собой», – кивнул Дуримар. «Начну с тебя». Он поводил руками над моей головой и продолжил. «Ты тот квас с даром электрокинеза, которого регистрировал ПОЦ. Ты работал динамой», – утвердительно сказал знахарь. «Сколько жемчуга ты успел принять до Треблинки?» «Черную, красную и черную», — ответил я с неохотой. «Три». Меня откровенно напрягало, что разговор могут слушать и записывать. Поход к знахарю – это всегда конфиденциально, можно сказать, интимно, потому как никто в улье не торопится рассказать всем вокруг о собственных дарах и умениях. Чревато нехорошими последствиями. Сегодня вы вышли из одного стаба, а завтра на кластерах окажетесь в разных командах, преследующих одну и ту же цель. Далеко ли до конфликта? Твое состояние квазизаражения вызвано споровым голоданием, которое ты перенес, когда еще организм не успел в значительной степени измениться. Дар электрокинеза уже достаточно развит, но продолжает прогрессировать и развиваться. Я вижу, что могут открыться еще две или три грани таланта. Сейчас ты можешь несколько раз ударить молнией на расстоянии, продолжил он. Выводить из строя локальным электромагнитным импульсом метров с 20-30 электронные схемы. Словно не замечая того, как я напрягся, Дуримар продолжал. Заряжать аккумуляторы ты тоже, стало быть, можешь. Так, а вот такого я еще не видел. Это что-то вроде емкости с электрическим зарядом. Типа такого же аккумулятора, но значительно мощней. Точнее сказать, сложно. Всем умеешь пользоваться? Я чуть зубами не скрипнул при ответе. Всем. Тогда у меня для тебя новость. Продолжил заливаться соловьем знахарь. Тебе уже сформировалось ядро еще одного дара. Сейчас оно дозревает и скоро сформируется окончательно. Сказать, что это будет за дар, сложно, но он будет сразу мощным. Вопросы ко мне есть? Нет. Я уже давно заметил, что Улей не очень справедливо распределяет дары. Дареному коню под хвост не заглядывают. Но вот почему у меня электрокинез прорезался, до сих пор для меня загадка. Медведь, бывший в прошлой жизни врачом, мог бы стать знахарем, но нет. Медведь получил слабенький дар ментата, а вождь получил дар, который с натяжкой можно было счесть боевым – защитное поле. Собственно, в пояснениях этот дар не нуждался, пока вождь мог держать свое поле всего несколько секунд. Однако развить его можно было тренировками и поглощением гороховки. Вспомнился Акс и наш с ним поединок на железнодорожном мосту, после которого я жив-то остался только благодаря чуду. Ментат – это тоже не так, чтобы и плохо. Очень полезный и востребованный дар. Можно очень выгодно устроиться на каком-нибудь стабе и забыть о выездах на кластеры до тех пор, пока не появятся первые симптомы трясучки. Наблюдая за кислыми физиономиями товарищей, я не стал их успокаивать, лишь посмеялся внутри себя. Наверняка они и сами все поймут позже. После того, как мы прошли знахаря, стеклянная стена постепенно стала прозрачной. За ней обнаружился незнакомый офицер в форме морской пехоты. «Привет, орк!» – поприветствовал он меня. «Извини, пожать руку не могу по понятным причинам. Здравия желаю!» – откликнулся я. «С кем имею честь?» «Капитан Дорохин, Алексей Семенович, если тебе интересно!» – ухмыльнулся он в усы. «Спасибо, что облегчил нам задачу. Благодаря тебе Требленко взято без потерь с нашей стороны». «Пожалуйста!» – кивнул я. «Но мы рассчитываем на ответную благодарность. Отпустите нас на все четыре и будем в расчете!»